Глава 30. Я повернулась к двери. Вошел новый человек. Последний час люди пребывали устойчивым потоком, кухня постепенно наполнялась. Все собирались вокруг Тони. Мне было слышно обрывки разговоров по ходу того, как они обсуждали, нужно ли мне помогать. Похоже, что мнения разделились между теми, кто считал мой план идиотским, и теми, кто находил его гениальным. Тони и Десмонд вышли сразу, как только я выдвинула идею освободить всех остинских ребутов. У них состоялся жаркий спор в дальней комнате. В итоге Десмонд вылетел пулей и вскоре вернулся с первым мятежником. Повстанцы были в основном мужчины, но разных лет. Одни было 16-17, как Гейбу, другие успели уже посидеть. Я решил, что Гейб был сыном Тони, но тот не назвал его папой, и после я услышал, как Гейб признался Аде, что вырос в приюте. Я не понимала, что было общего у всех этих людей, помимо откровенной ненависти к РВЧ и дикого желания помочь ребутам. Странно это было общество. Десмонд заметил, что я смотрю на них и сдвинул брови. Взгляда он не отвел, продолжая стоять, прислоняясь спиной к кухонной стене и скрестив ноги в тяжелых черных ботинках. Он громче других повстанцев выступал против помощи мне. «Не собираюсь подыхать за них», — так он выразился, и я могла его понять. А еще он был одним из тех в этой комнате, кто ни капельки не боялся нас, и я не знала, что и думать. Перед нами в саде возник невысокий мужчина. «Это тебя взяли на задание прошлой ночью?» – спросил он, криво улыбаясь, уперев руки в бока. «Ага», – ответила она, настороженно взглянув на меня. «Значит, это ты побывала на первой улице или кто-то из твоего отряда?» «Да», – удивленно подтвердила она. «Меня послали туда, но объекта не оказалось дома». Мужчина хохотнул. «Так это же я и был!» – он победно вскинул руки. «Снова удрал?» «Вы Генри?» – со смехом спросила Ади. «Он самый!» – осклабился тот и удалился в кухню к мятежникам. Ади проводила его взглядом. «Странно они, эти люди!» Она поставила локоть на колено и подперла рукой голову. «Но нам без них, понятно, не обойтись». «Нам?» Вскинула я брови. Мы так и сидели за диваном. Каллум молчал и не двигался. «О, только не говори, что ты собралась вломиться в КРВЧ в одиночку». «Ну, я просто не сообразила, что ты тоже хочешь помочь. Ну, там же все мои друзья». «Конечно, хочу». Она покосилась в сторону кухни. «Вот бы папа пришел, мы бы поговорили. Да вряд ли ему удалось выбраться из розы». «Да». Она чуть нахмурилась. «Поверить не могу, что он работает на КРВЧ. То есть я знаю, что он запостался, но все равно, это как-то странно. А что, он там не работал, когда вы последний раз виделись?» – спросила я. «Ни в коем случае», – фыркнула она. «Я не видел его с тех пор, как умерла 6 лет назад. Наверное, персонал меняется, но он ненавидел КРВЧ. Я умерла дома от КДХ, а когда перезагрузилась, он спрятал меня. Сказал, что не отдаст мне КРВЧ». «Ты шутишь? Надолго?» Из родителей мало кто оставлял у себя перезагрузившихся детей, хотя меня это не удивило, чтобы Лэб был из таких. Да всего на пару недель. В конце концов наступила ясность, и я понял, что он не сможет скрывать меня вечно. Его бы схватили. Поэтому однажды он отправился на работу, а я просто ушла. Явилась в медицинский центр и назвала сиротой. Это объяснило, почему Лэба, имевшего ребенка-ребута, приняли на службу в КРВЧ. Там просто ничего не знали. Каллум что-то промычал, я повернулась к нему. Он сидел, привалившись к спине дивана, и тупо смотрел в стену. Я взял его за руку, но прошло несколько секунд, прежде чем он моргнул и посмотрел на меня. Взгляд его даже не фокусировался. «Все нормально?» – спросила я. «Поесть хочешь?» Он не ответил. Глаза его сверкнули в сторону людей, рот открылся в хищном оскале, и раздалось глухое рычание. Я быстро отдернул руки, отпрянула, когда он забился в своих путах. Люди обернулись на шум, и из толпы выступил Тони. «А почему вы не отнесли его в спальню? Нечего ему тут делать». Адя подхватила Каллума за ноги, я под мышки. Он извивался всем телом, и Адя поспешила в коридор, где распахнула вторую дверь справа. В комнате не было ничего, кроме кровати и небольшого комода. В углу лежала небольшая стопка одежды, да несколько книг. Каллум вряд ли бы нанес бы большой ущерб, начнем бушевать и пытаться сбросить веревки. Мы уложили его на постель, и Каллум перестал сопротивляться, когда я положила ему на лоб руку и запустила пальцы в волосы. Он слабо улыбнулся перед тем, как закрыть глаза, и мне захотелось лечь рядом. Адя выскользнула из комнаты, и на пороге возник Тони, который жестом велел мне идти за ним. Я вышла в коридор и притворила дверь. «Значит, вот какие дела», – негромко произнес Тони, быстро оглянувшись на собравшихся в кухне людей. «У тебя много сторонников, готовых тебе помочь». Такого я не ожидала, судя по отрывочным репликам, которые доносились до меня, не говоря уже о взглядах в мою сторону. «Однако нам нужно пару недель на подготовку, чтобы сработать наверняка», – продолжил он. «Мы ищем оптимальные пути входа и выхода. Возможно, попробуем поставить наших людей на ключевые посты в ночь штурма. Но...» Он посмотрел на дверь спальни. «Они не велели мне говорить, но я считаю, что ты должна знать». «О чем?» Я почувствовала, как подкосились мои ноги. «У антидота существует окно возможностей. Если прожить слишком долго, а процесс зайдет далеко, то он не поможет». Я проглотила комок и не своим голосом спросила, что за окно, сколько у меня времени. «Ну, 2 недель точно нет», — ответил он, — «поэтому они и хотели, чтобы я молчал. Я скажу так, стадия, возможно, еще приемлемая, но времени мало. Как давно он такой?» «Ну, недомогание, трясучка появились 3 дня тому назад. Но отключаться он начал только вчера». Тони скривился и провел руками по волосам. «Да...» «Ну да, времени в обрез. Сколько?» «Да не знаю. Это новая программа, медики еще сами толком не разобрались. Некоторым продолжают вводить инъекции без перерывов, чтобы посмотреть, что будет, и это плохо. Ну, я бы сказал, возможно, 2 сутки. Не исключено, что и больше, но риск велик». Я уперлась руками в стену, потому что мир пошатнулся, и я побоялась упасть. «Значит, идти мне надо сегодня ночью». «Да», — я на секунду прикрыла глаза. «Какой в этом смысл? Короче, хочет от нас избавиться?» «О, нет! Вы, ребята, им позарез нужны, но только как агрессивные безмозглые солдаты. Они пока не добились этого, особенно от Унтер 60-х. А теперь решение найдено. Или будет найдено, если добьются желаемого эффекта. По сути, им нужны были такие, как я. Те, у кого почти полностью отсутствует свобода воли». Я глубоко вздохнула и кивнула. «Хорошо, я пойду сегодня независимо от того, поможете вы мне или нет. Так и передайте». «Я так и думал», — улыбнулся он краем рта. Когда он уже повернулся, чтобы уйти, я придержала его за рубашку. Мне пришлось потрудиться, чтобы изгнать из своего взгляда малейшее подозрение, но это, конечно, не удалось. «Зачем вам освобождать ребутов?» — спросила я. «Что с вами стряслось?» Он рассмеялся и поднес ладонь ко рту. «Со мной?» «Да. Вы помогали ребутам бежать и просто отпускали?» «Не отрицаю. Это и правда был единственный выход». «Какой выход?» «Мы хотим избавиться от КРВЧ. Иметь равные доли в пище, лекарствах и всем остальном, что КРВЧ раздает живущим за стеной. Нас-то они считают пропащими. Нам не справиться с КРВЧ, если все вы останетесь на его стороне». «Но КРВЧ защищает вас?» — возразила я, повторив мантру, которую утвердила все 5 лет, пока была ребутом. «От нас, от вирусов, от преступников». «Странный вопрос». «Спорный вопрос», — отозвался Тони, вскинув брови. «Сначала, наверное, так и было, но не сейчас. Почти все эти преступники», — закатил он глаза, — «за которыми вы гонялись, были из наших. Или просто теми, кто задумал какое-то безумство, не знаю что, оставить дома своего 8-летнего ребенка, который умер, а потом ожил. Все купились на байку, которую КРВЧ сочинила про вас, дескать, бездушные твари. Большинство людей так и ни разу не пообщались с ребутом». Он говорил дело. «Люди встречались с нами лишь по ночам, когда мы на них охотились. Нам редко позволяли перемолвиться с ними словом». «Идем», — позвал Тони, мотнув головой в сторону кухни. «Если выступаем сегодня, надо разработать план». Я заглянула в спальню, но Калум лежал спокойно, глаза его были закрыты. Мне хотелось остаться с ним, но Тони был прав. Нельзя просто ворваться в здание КРВЧ и понадеяться на удачу. Нужен план. Вслед за Тони я вошла в кухню, поманив за собой Ади. Люди сидели за столом, за стойкой, стояли группами. При виде нас все смолкли. «Сегодня или никогда», — объявил Тони. Он положил руку мне на плечо, и я подскочил, толкнув Ади. «Это предложение, Рен». «Прекрасно», — сказал Десмонд. «Значит, никакие предложения. По-любому тупая затея. Расходимся по домам». Тони пригвоздил его взглядом. Десмонд вздохнул, прислонился к стене и что-то невнятно пробормотал. Затем вдруг все загалдели, и Тони поднял руки. «Тихо!» — крикнул он. «Угомонитесь на секунду. Какие у нас главные задачи? Что надо сделать, чтобы все получилось? Обесточить, чтобы они не увидели нас!» — пискнул лысый коротышка. «Мы же сказали, что есть запасные генераторы», — напомнил Ади. «Есть!» — подтвердил тот. «Но их удастся подключить только через минуту, и можно успеть за это время проникнуть внутрь». «Правильно», — согласился Тони. «Наверное, мы сумеем войти в здание до подачи электричества». «И первым делом отпереть комнаты ребутов», — подхватила Ади. «Ночью всех сажают под замок». «Да», — кивнул Десмонд. «Операторская находится на 4-м этаже, и там же будет вооруженная охрана. Пойдете вдвоем и разблокируйте помещение. Потом Ади побежит на 8-й освобождать ребутов, а Рен отправится в лабораторию на 7-й». «А куда мы денемся потом всей оравой?» — спросила я. «Просто побежим и будем уповать на лучшее». Десмонд издал нарочито долгий вздох, давая понять, что он думает об этой идее. «Что предлагаешь, Дес?» – ослабился Тони. «Просто бежать нельзя», – тот раздраженно взмахнул руками. «Даже если кто-нибудь улизнет, КРВЧ погрузится в челноки и перебьет половину с воздуха». «Здравая мысль», – проговорила Ади, пожевывая губу. «Мы можем вывести из строя челноки?» «Но если найдутся добровольцы, то да», – ответил Тони. «Можно пробраться в ангар, вывести из строя двигатель и хотя бы задержать погоню. Действовать придется быстро, но, думаю, со значительной частью мы управимся». Челноки. Большие грузовые челноки корпорация использовала для переброски крупных групп преступников. До резервации Ребботов были сотни миль, но на челноках такой путь можно преодолеть за считанные часы. «А что, если мы захватим челноки?» – спросила я. «Прошу прощения», – не понял Тони. «Насколько трудно ими управлять? Почему бы не взять парочку из тех, что побольше, вроде транспортников, и просто не улететь?» «Что ж, это возможно», – сказал Тони. «Их довольно легко пилотировать. Я мог бы вам набросать вам схемку и быстренько провести урок. При посадке вы, конечно, разобьетесь, но ребутам ведь это не страшно». «А у них есть системы слежения GPS?» – поинтересовалась Адди. «Да, правда, аппаратуру легко снять. Я сам и сниму, когда мы будем готовы уходить». Он окинул взглядом кухню. «Впрочем, мне понадобится помощь». Воцарилась тишина, и Десмонд угрюмо скрестил на груди руки. Остальные люди старательно отгладили от меня глаза. Все, кроме Гейба, который привалился к стене рядом с белокурым пареньком примерно наших лет. «Я помогу», — сказал Гейб. Тони поморщился, словно собрался возразить, но светловолосый парень опередил его. «Да ладно! Ты запретил входить в здание, но об ангаре-то речи не было». «Точно», — шмыгнул носом Десмонд. Тони закатил глаза, потом весело посмотрел на ребят. «Хорошо. Гейб и Зик, вы пойдете со мной». Он обратился к Десмонду. «Сможешь отключить электричество?» «Это можно сделать за несколько кварталов от места». «Хорошо, сделаю». Похоже, Десмонд был не в восторге. «Отлично!» – Тони сцепил кисти. «Хорошо. Я послал одного малого за схемой здания. Изучим ее, когда он принесет. Вы двое не желаете отдохнуть или перекусить?» «Мой желудок свело от простого упоминания о пище. Поесть бы было бы здорово, если у вас найдется». «Конечно!» – отозвался он и махнул в сторону стола. «Присаживайтесь». Мы с Адди уселись за кухонный стол, и тут же почти все словно растворились. Кто перешел в гостиную, кто-то выскользнул в заднюю дверь и отправился с поручениями. Я следила за дверью в комнату, где сидел Каллан, но мимо нее никто не прошел. Тони поставил перед нами сэндвичи. Хлеб был мягким и свежим, бобовая паста и овощи восхитительными. Тони, похоже, с удовольствием смотрел, как я проглатывал огромные куски, и мне удалось выдавить в промежутке... «Спасибо!» «Ешь на здоровье. Настойки и еда для Каллума можешь потом отнести». Он принес два стакана воды и повернул в гостиную. «Дай знать, если что-нибудь понадобится». «Странно», — пробормотала Адди, послав мне недоуменный взгляд. «Правда, скажи? Дать ему знать, если нам что-нибудь понадобится, а? Чума! Думаешь, они что-то замышляют?» «Да нет», — помотала она головой. «Папа, не послал бы нас в ловушку». Она извернулась и глянула на людей. «По-моему, они искренне хотят нам помочь». Я проследила за ее взглядом до места, где Тони стоял и Десмонд. Наклоняясь друг к другу, они о чем-то тихо разговаривали. «По мне, так они больше хотят помочь себе», — негромко заметила я. «Но мне не жалко».